я имею в виду то, что у него внутри. Но он понимает, что во время ухаживания он это делать должен. Ну, чтобы выглядеть красиво. И очень часто люди просто не видят реального человека. И дальше взаимоотношения, опять же, во взаимоотношениях очень часто, то есть вот эта шелуха ритуальная, конфетно-цветочная, букетная, она начинает сходить. И начинает поступать уже человек такой, какой он есть. Поэтому вот я, допустим, ничего криминального не вижу. Более того, я советую, чтобы определиться, поживите гражданским браком какое-то время. Ничего страшного абсолютно в этом нет. По крайней мере, вы будете представлять, что, видеть, что из себя представляет человек. Не будет никаких сюрпризов. Потому что, я еще раз говорю, не надо путать туризм с эмиграцией. Это вещи разные. Когда вы живете вместе, уже эта шелуха начинает отлетать. И дальше начинает формироваться что? Очень часто начинают формироваться определенные, то, что я называю, да, формат взаимоотношений. В семье. Происходит вот то, о чем мы говорили, да, конфликт моделей поведения. И очень часто у нас есть такое понятие психологических игр. Да? И часто взаимоотношения начинают строиться по игровому сценарию. Что такое игра? Понятно, психологическая игра? Ну, наверное, партнер пытается навязать партнеру как бы, модель поведения, которая его устроила. Да, есть, ну, давайте так, можно сказать модель поведения, хотя игра, психологические игры, это глубже, мы на них еще остановимся. И здесь вот очень важный момент какой. Вот если люди хотят продолжать отношения, то очень важный навык, на мой взгляд, в семье – это уметь договариваться. Уметь разговаривать в конструктивном ключе и решать противоречия, которые возникают. Ни в коем случае, на мой взгляд, нельзя делать, вот, есть такие вещи, да, прецедентные, на которые надо реагировать сразу достаточно жестко. Например, часто приходят, да, семьи, где, там, условно говоря, мужа выгоняют из семьи раз в неделю. Есть. Но надо понимать, что все начинается с малого. С малого в каком плане? Вот у меня есть товарищ один. Лет, наверное, 5 или 6 назад мы договорились с ним поехать на рыбалку. А жена что-то хотела к нему куда-то пойти погулять. И я подъезжаю к нему, они на втором этаже так живут, там. Я из машины выхожу, смотрю, жена его стоит, держит какие-то вещи и говорит, лови. Я думал, ну может он что-то забыл, на рыбалку ему надо. И она начинает выкидывать вот это, вещи, чемоданы дальше полетели, все остальное. Да. То есть он вышел там, сказал, дура. Я говорю, ну что, собирать будем? Он, нет, сама выйдет, соберет, сели поехали. Поехали на рыбалку, это был первый раз, когда его выгнали. А по истечении 5 лет его выгоняют примерно раз в 2 недели. То есть у него, знаете, как в сталинские времена уже стоят чемоданы. Ну, готов. Ну, не впадло, и сам их выносить, а потом опять заносить. Вот я еще раз говорю. Вот, все, что один раз внесено в этот. Если мужчина ударил женщину хоть раз, рано или поздно это заканчивается всегда больницей. Если она это стерпела, то рано или поздно это всегда заканчивается серьезными побоями. Все развивается по нарастающей. Если его выгнали один раз, и он это ну, как бы принял, то через какое-то время его начинают выгонять все чаще и чаще. Если между партнерами, вот супругами, да, возникает единожды сказанное там, со скрипом, еще с чем-то, слово «развод», то через какое-то время любые ссоры начинаются с чего? Они не заканчиваются словом, да, ну тогда нам надо разойтись. они уже начинаются со слова «развод». Вживается. Это не вживается, это все идет как бы по нарастающей. И здесь очень важно, чтобы этих моментов не было. Почему? Потому что единожды вброшенные, это потом становится нормой жизни, нормой взаимоотношений. И формируются, то есть начинаются разводы. То же самое касается обид. Очень часто это и женский бывает, и мужской вариант. Но, опять же, чаще женский. Стремление фактически это показатель безысходности и стремление чего? Для чего обида используется? Обратите на себя внимание. Нет, это наказание партнера. Это обида, это стремление наказать партнера. Это показать, что я недоволен поведением партнера. И здесь, почему чаще это женская прерогатива? Потому что у мужчин, у многих, развито чувство вины. Родительская же позиция развита, родительская взрослая. А обида и вина, они очень тесно связаны. То есть, когда обижаются, то возникает чувство вины. И под воздействием чувства вины как бы вынуждают, чтобы мужчина первый шел на примирение, первый шел на какой-то разговор. Но через какое-то время это становится, ну, очень сильно достает и в итоге вызывает уже такое отторжение. Я еще раз говорю, все идет по нарастающей. Никогда на определенном уровне не останавливается. И поэтому важно уметь договариваться. И здесь важно стремление, вот если уж люди разговаривают, важно стремление людей сохранить взаимоотношения. И важно еще навык, да, не терпеть. Почему? Многие считают, что с помощью терпения они отношения сохраняют. То есть терпеть. Но если человек терпит, у него же формируется негатив. Он просто где-то глубоко. И рано или поздно он получит выплеск. Не в одном, так в другом. И вот этот негатив, ну, я всегда говорю такую фразу. Кто хочет сохранить отношения за счет терпения, тот теряет эти отношения со скандалом. Потому что когда он терпит, он все равно накапливает это внутри, и потом он рано или поздно это выплескивает. Но очень часто в чем показатель того, что человек терпел? Как это можно увидеть? Этот всплеск эмоций, он не эквивалентен тому проступку, который совершил партнер. А? Последняя капля. Но получается, понимаете, вот опять же, если мы вернемся к нашей схеме, то когда я нахожусь в ситуации партнерства, я могу давать обратную связь. Когда я нахожусь в ситуации зависимости, я хочу ее дать, но я что? Я боюсь. В итоге мне приходится терпеть и заменять, подменять конструктивную обратную связь чем-то другим. В частности, женские варианты какие? Это шантаж эмоциональный, не проще говоря, истерики. Очень часто приходят девушки, знаете, у них рассказ идет такой. Мы ехали на море, заехали на заправку, я хотела Марс, а он мне купил Твикс. И тут я ему устроила истерику. Едем дальше. Я говорю, смотри кафе. Он говорит, да, какое красивое. А он посмотрел, говорит, да, прикольное. Мы едем дальше. ты не подумал, что я голодный? Он говорит, нет. И тут я ему устроила истерику. И вот, знаете, идет разговор такой, то есть он что-то делает, ему устраивают истерику. Он что-то делает, ему устраивают истерику, он еще что-то делает, ему устраивают истерику, а потом она говорит, и непонятно, что ж он ушел.